Люди на тротуарах шагали в такт, тела выпрямлялись, лица становились задорными. Было в армии нечто подкупавшее толпу. Солдаты все разного роста рядом с великаном, недомерок, шли просто как в походе, и зрители видели в них своих. Молодые люди в беретах восторженно приветствовали Пикара. Их крики подхватила толпа. Генерал с громким прошлым, дважды раненый на войне, выглядел молодцевато. А Пикар презрительно усмехался. На этот раз маска вполне соответствовала его душевному состоянию. Необычная публика, приветствовавшая парад, возмущала Пикара. С каким удовольствием двинул бы он на этот сброд своих марокканцев? Он глядел прямо перед собой, чтобы не видеть оскорбительных сцен. И зрелище триумфальной арки, этого памятника былой славы, казалось ему несовместимым с городом, захваченным чернью, где повсюду развешаны красные флаги, где он, боевой генерал, должен выполнять приказы выскочек и масонов. Неподалеку от триумфальной арки стояла толпа рабочих. Когда с ней поравнялся Пикар, раздался звонкий голос Мишо: «Да здравствует!» И тотчас молодцы Бретейля кинулись на рабочих. Засвистели полицейские. Лошадь Пикара пряла ушами, но он даже не взглянул на тротуар. Только еще больше искривились тонкие губы, а в голове пронеслось: «Канальи!» Елисейские поля в течение двух последних лет были заповедной вотчиной фашистов. Здесь каждый день избивали до крови продавцов левых газет, рабочих, заподозренных в причастности к Народному фронту, и евреев. Нарядная публика на террасах кафе привыкла к проделкам золотой молодежи. В этот день, однако, Елисейские поля были оккупированы пришельцами из чужих кварталов. И возле Триумфальной арки начался настоящий бой. Фашисты были вооружены резиновыми дубинками, кастетами, ножами. Один из рабочих упал на мостовую. Лицо его было в крови. Мишо пытался вырваться из кольца. Вдруг он почувствовал острую боль, как будто его полоснули по спине ножом. Тогда он зажал в кулак дверной ключ и стал им бить нападающих. Полицейские энергично прикрывали фашистов. Они не думали ни о Блюме, ни о Виаре. По привычке они били бедно одетых и защищали завсегдатаев Елисейских полей. На выручку Мишо подоспели товарищи. Один фашист пытался повалить Мишо, но тот извернулся и оглушил противника. А солдаты, проходя мимо, глядели на побоище. Разогнав фашистов, Мишо вздохнул. Его воскресный пиджак был как будто разрезан дубинкой. Он еще не чувствовал боли, хотя на спине был ярко-красный след, вроде ожога. Мишо отвели в аптеку. Он там всех рассмешил, стоял и приговаривал: «Ах, подлецы, ведь это я для демонстрации принарядился». После парада Пикар наспех позавтракал. Час спустя в штатском платье он поехал за город. Автомобиль задерживали в каждом поселке. Молодежь танцевала. Общее веселье выводило Пикара из себя, он закрывал глаза. Он много дал бы, чтобы не слышать гармоники саксофонов. Бретель ждал его в небольшом домике близ Форте. Место было чудесное. Оно располагало скорее к любовной идиллии, нежели к заговорам. Дом стоял на крутом берегу Марны. С веранды была видна река, острова, поросшие камышом, луга с пятнистыми коровами, которые как бы дремали, окунув свои морды в яркую зелень. Веранда была обвита глициниями, и сладкий запах наводил дрему. Бретейль, как всегда сухой и унылый, металлическим голосом рассказывал о событиях последних дней. Тесса подобрал значительную группу, но, полагаю, дело решится не в парламенте. Испанцы не сегодня-завтра выступят. Если им удастся быстро ликвидировать Народный фронт, к осени двинемся и мы. Пикар вспомнил толпу на Елисейских полях. Яд проник глубоко, придется уничтожить сотни тысяч. А трудно сказать, как поведет себя армия. Что такое офицеры без солдат? Романтик. Я не знаю, на что вы рассчитываете. Об этом еще рано говорить. Оружие из Дюссельдорфа доставлено. Это, конечно, закуска.